Глава 19. Ай да князь. Всех хазар мы закопаем, печенегам наваляем, половцев мы разобьем, а потом опять споем. Да, мы русы, да, мы русы. Бойтесь нас, вражины-трусы. Лилась неизвестно по какому разу, ставшая поистине народной, эта простая песенка чуть ли не из каждого окна в Бурграде. Казалось, мурлыкали ее себе под нос все, даже малые детки и их мамаши, изрядно занятые своей стряпней на кухне. «Сдается мне, что князь-то наш специально эту комбинацию нехитрую провернул. А мы так и не прочухали, в чем дело». Ратибор допил очередной кувшинчик с вином, откинулся на скамье и знатно рыгнул. «Истинная цель нашей поездки наконец-то стала до меня доходить. Ай да Святослав, молодец, что сказать». Ратибор, Мирослав и Емельян сидели тем же временем в таверне под названием «Два пятачка» и усиленно налегали на вино с медовухой. Весь Бурград праздновал победу над Половецкой Ордой, и друзья не удержались, да решили присоединиться к общему веселью. Только Яромир со Златой воздержались от гулянки и уединились в избушке, что выделили друзьям еще в первый день их визита в город. Ратибор с Мирославом и Емельяном решили им не мешать, да отправились в ближайший трактир, хотя Святослав, праздновавший победу во дворце повелителя Бурграда, и звал их с собой. Но Ратибор, памятуя о том, в каких сомнениях пребывал старый Огвальд перед тем, как дать команду на атаку врага своему сыну Бориславу, видеть здешнего князя совсем не хотел. Потому было решено отправиться в кабак, который уже оказался битком к тому времени. Но для троих гостей из Мирграда столик быстро нашли. То, что сегодня вытворял Ратибор на поле битвы, с каждым новым пересказом обрастало все более невероятными подробностями. Тем паче, что под винными парами приукрасить невиданную удаль рыжебородого богатыря сами боги велели. И вот Ратибор уже не одну осадную башню взял штурмом в одиночку, а все три. И охраны хана Улугбая он порубал не три десятка, а три сотни. Его постоянно донимали расспросами порядком уже набравшиеся горожане, просившие во всех животрепещущих подробностях поведать им о его ратных подвигах. Молодому исполину все это очень не нравилось. И в конце концов он не выдержал, и так рявкнул на окруживших его любопытных слушателей, что тех мгновенно как ветром сдуло. Наконец-то он с друзьями мог посидеть спокойно. «И какова же истинная цель нашей поездки, ик, Ратиборушка?» В очередной раз икнув, озадаченно спросил порядком уже налокавшийся Емельян. «Разве не сопроводить Златок к Вацлаву?» «Ага, это была официальная версия», — хмыкнул Ратибор. Да только не мог Святослав не знать, что ее так называемый жених уже почти 2 года как женат на другой. С учетом этого факта, а также того, как в итоге все сложилось, какие еще будут предположения? Рыжий здоровяк насмешливо смотрел на своих друзей, пытающихся усиленно докумекать, куда клонит их не в меру сообразительный приятель. А как в итоге все сложилось? Мы победили половцев? «Это как-то связано с тем, что Злата должна была выйти замуж за Вацлава?» Емельян растерянно хлопал своими пьяными глазами, пытаясь составить хоть какую-то логическую цепочку. Получалось это у него, прямо скажем, не очень хорошо. «Нет, Емеля», — терпеливо пробурчал Ратибор. «Вот эти два события точно между собой никак не связаны. Предвидеть, что половцы нападут на Бурград вскоре после нашего визита сюда, мог только ясновидящий, коим, насколько мне известно, Святослав не является. Он мог узнать о нападении как-нибудь через третьих лиц, разведку там какую. А может, он себе придворного колдуна завел от нас тайком, и тот ему нашептал. Емеля, повторяю для витающих под хмельком в облаках юных фантазеров, что это никак не связано между собой. Ты меня понял? Понял. Постой, постой». Мирослав задумчиво отхлебнул медовухи из стоящей перед ним кружки. «Ты хочешь сказать сейчас, что целью нашей поездки было свести между собой Яромира и Злату?» «Не в бровь, а в глаз, друже!» Ратибор довольно рассмеялся. «Самое яблочко ты сейчас попал, Мирка!» «Да ладно, этого не может быть!» Емельян потрясенно уставился на Ратибора с Мирославом. «Еще как может!» Ратибор подвинул к себе очередной кувшин с вином. «Помнишь, — взглянул он на Мирослава, — наш разговор в пути о том, кого нам Злата напоминает? Так вот, уверен, что и Святославу, как только он ее увидел, она напомнила Баяну. И тут у него в голове возникла идея свести свою племяшку с Яромиром, Благо где-то в глубине души князь наверняка чувствовал свою вину перед своим верным воеводой за свалившееся на него горе. Ведь он обещал, как ни крути, что нашим семьям ничего угрожать не будет. Так, отвлекся. В общем, решил он их познакомить поближе, так сказать. А вось чего и выгорит. Но как вот это сделать? Не приведешь же ты в самом деле Злату в четыре копыта прямиком к пьяному Яромиру. Не растолкаешь его и не скажешь, мол, знакомься, друже, это твоя будущая жена. Вот и созрел в конце концов у него в голове план. Отправить ее вместе с нами тремя куда-нибудь подальше, например, в Борград, к ее жениху, которого у нее там нет на самом деле. Неделя туда, в городе пару дней, то да сё. Потом неделя обратно. Если чего, извиняйте, други, ошибочка вышла. Емеля, брат ее, мы с Мирославом женаты. Один Яромир остается, который, когда не пьет, статный видный муж. А вдруг в пути чего у них и сложится? И ведь расчет его себя оправдал. Действительно срослось у них, а? Ну не молодец ли наш князь? Комбинация хоть и простая, но изящная. А ведь похоже на правду. Мирослав удивленно уставился на своего рыжего приятеля. А ты голова. Да, Ратиборчик. Емельян согласно кивнул, потрясенно вытаращившись на рыжебородого громилу. Ты, оказывается, такой умный у нас. Емеля, сделай доброе дело. Все, что угодно. Умолкни, а. Чего дальше планируешь делать, друже? Мирослав посмотрел вопросительно на Ратибора. «Какие планы?» «Ты имеешь в виду, какие планы сразу после того, как мы погуляем на свадьбе Яромира со Златой в Мирграде?» «Ну да. На первую заставу воротиться мне надо. Там недалече», — Ратибор нахмурился. «Должен я кое-кому. А долги надо возвращать. Помощь нужна?» «Почему же нет, дружище? Пригодится. Пара таких добрых клинков, как у тебя, лишними точно не будет». Ратибор в порыве чувств хлопнул Мирослава по плечу так, что тот едва удержался от того, чтобы не свалиться с лавки. «Тише ты, медвежонок, а то я рассыплюсь на сахарке от твоего дружеского проявления чувств». «А можно мне с вами?» «Конечно, Емеля, как только научишься в седло не с пенька запрыгивать». «Ну, Ратик...» «Заткнись, Емельян», —